концов поднял мой корабль. Вот опять я оставил родной причал, за кормой только чайки одни кричат. Пожелай мне 7 футов и отпусти, и остаться с тобою ты не проси. Ухожу в одиночное плавание там, может, встречу бегущую по волнам. Разиграф, разиграф, вот опять я на Марсе стою, убежав от земли, ни о чем не жалею и не грущу. Разиграф, разиграф, где и как отыскать мне тебя? Не могу больше жить, никого не виня, не любя. Мой фрегат рассекает форштевнем волну, видим в небе то крест, то большую звезду, но штурвал держит крепко в мозолях рука. Провожает нас солнце, встречает луна. Много дней и ночей провели мы в пути, но мечту в этот раз не пришлось нам найти. На причале встречают меня друзья, я вернулся, но в море душа моя. Фрезигрант, фрезигрант, я на берег по трапу сойду, вот вернулся домой и по морю опять загрущу. Фрезигрант, фрезигрант, где и как отыскать мне тебя? Снова буду я жить, никого не виня, не любя. И опять я с тоскою на волны смотрю, может, след твоей легкой ноги отыщу. Где летишь ты, спасая от бед суда? Почему я никак не найду тебя? Я опять собираю команду свою, выйду в море и вновь испытаю судьбу. Не могу я на месте одном сидеть, дайте лишь доиграть мне песню допеть. Фрезигрант, фрезигрант, я на палубу вновь поднимусь, и развеет волна своим шепотом боль и груз. Фрезигрант, фрезигрант, все равно я тебя отыщу, и в глазах твоих может быть прочитаем судьбу.